Глава 25. Кража. Кабинет Зоры Ринч в этот час непривычно пустовал, если не считать безумного существа, которое было вынуждено проводить свои дни в постоянной спячке. Изголодавшийся по чужой энергии артефакт время от времени просыпался и еле заметно двигался, располагая карты все теснее. Карточный домик проснулся и в этот раз, нарушая тишину тихим шепотом множества голосов. «Есть! Съесть! Всех съесть! Сожрать ее? Кого? Куклу, что в углу? Ах, куклу! Да, было бы неплохо!» Вианон, сидящая в углу темного помещения на полу, подняла взгляд к деревянному столику, на котором был выстроен высокий многоэтажный домик из игральных карт рубашками вовнутрь. «Ммм, она вкусная!» Рот пикового короля слегка искривился, обнажая ряд острых, как лезвие бритвы, зубов. «Раскрошил бы ее в порошок, прежде чем добраться до сосуда!» «Ты бы не успел!» — резонно вставила червовая королева, обмахиваясь веером. «Я бы ее первая выпила!» «По праву старшинства она моя!» — чопорно высказался бубновый туз. «Нет, моя!» — упорствовала еще одна старшая карта другой масти. «И не спорьте!» «Треф всегда главнее. А вот сними защиту, раз такой главный, там и посмотрим, кто первый», — вмешалась в разговор пиковая шестерка. «Я хоть и последняя карта, но самая шустрая из всех вас». Вианон склонила фарфоровую голову на бок, не отрывая взгляда от ужасного артефакта. «Это ж надо было додуматься создать такое», — проворчала она, но тотчас же мысленно вернулась к изначальной причине пребывания здесь. «И где эта Зора запропастилась? Поскорей бы узнать, куда она дела труп моего старика. А вот освободишь нас, и мы тебе скажем». Убийственный оскал отразился на еще одной карте десятки треф. Остальным же она приказала. «Только молчать, не выдавать». Но шантажист не успел предупредить, потому что его сосед, менее смышленный в делах переговоров, взял и рассказал все, что знал. «Ушла она в архив. Хочет поднять дело Фелза вашего и все с ним связанное». «А-а-а!» Вианон качнула головой вперед. «Понимаю». Медленно опираясь фарфоровой рукой на стену, попыталась встать. Но была вынуждена замереть на месте и поплотнее укутаться в плотный шерстяной плащ, потому что в следующий миг дверь в кабинет резко распахнулась, и внутрь вошел кто-то из полицейских. Вместе с ним в комнату проникло множество звуков из коридора. Топот ног, крики, ругань, вопли и стоны — будто кому-то нанесли увечья. «Так, так, так, сейчас, сейчас!» — зачастил вошедший. Не замечая Вианон, он метнулся к столику и попытался схватить его руками. Однако был вынужден отдернуть пальцы, едва не завязшие в магическом барьере. «Айс!» Нонна притихла и постаралась не двигаться лишний раз, чтобы не издать скрипучий звук. «М-м-м!» — недовольно промычал вор. Упав на колени, он принялся осматривать внутреннюю часть столешницы в поисках связывающей печати. «Где-то здесь должна быть!» Поняв, что дело дрянь, Нона приняла быстрое решение. Резко встала и громко произнесла. «Вы кто? И что здесь делаете?» Воришка дернулся, желая подскочить на ноги, но вместо этого ударился головой о стол. Показалось ли, но его волосы или парик слегка сползли вниз на затылок. «Ай!» — выдохнул незадачливый вор. «Но говорите живо!» — приказала кукла, а заодно попыталась мысленно призвать силу гримуара Фена. Вот только этот паршивец молчал и никак не реагировал на ее зов. «Я детектив этого участка, Донахью!» — взвизгнул мужчина из-под стола. «А вы кто такая, смеюсь спросить?» «Я новый эксперт, коллега Роджеральда Боула», — не растерялась Нонна. «С каких это пор в ГУП работают куклы?» — проворчал Хью, чем невольно себя выдал. «Если вы действительно детектив Донахью, то вам должен был известен ответ на этот вопрос», — тихонько ответила девушка. «Или, быть может, дождемся Зоры Ринч и спросим у нее, зачем вы пытались найти печать, сковывающую смертельный артефакт?» Вместо ответа непрошенный гость попятился и тоже поднялся на ноги, сверкая просто убийственным взглядом почти черных, точно безлунная ночь, глаз. От пристального внимания куклы не укрылось и то, что лицо его слегка размылось, и сквозь незнакомые черты лица проступила до боли знакомая, узнаваемая личина душегуба. «Ох!» — только и проронила она, едва узнала Голдспера. Еще секунда немого созерцания одного из главных врагов всей своей жизни, и кукла склонила голову вниз, стараясь спрятать лицо за верхом капюшона. «Что ж, Зоры Ринч здесь нет и наверняка не будет, поэтому я, наверное, пойду». Однако Лиходей ее не отпустил. Он начал догадываться, с кем имеет честь разговаривать, о чем незамедлительно сообщил, преграждая путь к отступлению. «А, так ты, наверное, та самая Вианнон». Алхимик ухмыльнулся одной из своих излюбленных широких улыбочек. «Коллега про тебя рассказывал». «Простите, но я спешу». Кукла не теряла надежды поскорее отделаться от настырного собеседника, пока он не узнал ее магическую ауру. И тогда быть беде. Ведь она тоже, получается, участвовала в похищении гримуара Фена и других не менее полезных вещей, когда Гризельда решила сбежать из Асториса. Лавка лиходея-алхимика располагалась по соседству с ее магазином гримуаров, а в подсобных помещениях Голди, к тому же, имелся спуск в подземелье. Следующие слова заставили Вианон вздрогнуть. «И почему мне кажется, что мы с тобой ранее встречались, а?» Заметив движение рук лиходея, Нонна поспешила сделать ход на опережение, приложила ладонь к стене и мысленно представила заклинание, которое хотела применить. Об энергетическом истощении, которое можно вызвать подобным образом, она подумает после. Стена быстро подчинилась и осела вниз, будто ее и не было. Изумленный Голди замешкался, ныряя руками в карманы, чтобы достать склянки с кислотой, но не успел. Нонна приняла решение отбросить все человеческое и первым же делом забралась на стену, двигаясь точно паук. Только вместо шипастых лапок использовала собственные, усиленные лиходейской магией пальцы. Впиваясь когтями в стены, она устремилась наружу, туда, где и без нее творилось самое настоящее вакханалия. Человеческий труп под управлением мастера-могильщика двигался чересчур осмысленно и резво, отбивая кривыми ножами атаки клинков и дубинок полицейских и детективов. Трое уже сидели на полу. Один прикрывал окровавленное плечо, другой придерживал распоротый бок и коротко дышал. Третий, с закрытыми глазами, не подавал признаков жизни. «Помочь?» — прозвучал в голове куклы голос Гризельды. «О, нет!» — поспешила отказаться она. «Только не сейчас, мама, я сама справлюсь». И в подтверждение ускорилась, забираясь на потолок коридора, откуда прыгнула за спину трупа и первым делом схватила его за оба запястья. «Кукла!» — изумленно выдохнули полицейские. На долю секунды в участке воцарила зловещая тишина. А Нонна предприняла невероятные усилия, чтобы сломать руки орудия убийства, дабы упростить кое-кому работу. Секунда, и раздался противный хруст, из-за которого сама кукла невольно скривилась. Но дело уже было сделано. Не мешкая, она толкнула наполовину обезвреженный труп в сторону Донухью, который следовал за ней по пятам. Но тотчас увидела, как алхимик завел руку назад для броска склянки с кислотой. «А-а-а!» — крикнула Нонна, предупреждая детективов. «Впереди лиходей! Голдспер, ловите его!» «Голди!» — послышалось справа и слева. Однако среагировать никто не успел. Склянка, заполненная по самую крышку мутной зеленой жидкостью, разбилась под ногами у куклы. Коридор заволокло едким коричнево-желтым дымом. С разных сторон послышался кашель. Прыжок, скрип, хрусть, хрусть, хрусть. Тело Вианон действовало без участия разума. Очутившись на потолке через боковую стену, она поспешила покинуть смертельно опасное помещение, мысленно ругаясь на разные лады. «Почему Голдспер решил вдруг завладеть карточным домиком? Они там что, совсем сдурели? Или это Кровавый приказал?» Кукла спешно выбралась из участка и забралась на козырек над выходом во внутренний дворик, чтобы попытаться осознать произошедшее. Но не успела. Секунда, вторая. Сбоку прогремел громкий взрыв. Фасадная часть стены на первом этаже моментально разрушилась, оседая на землю пыльным облаком. А изнутри послышалось. «Гризельда! А? Гризи, это ты?» Вианон от изумления широко раскрыла глаза и бросилась, куда глаза глядят. Буквально. Животный страх двигал ее фарфоровым телом, когда она за мгновение забралась на балкон третьего этажа и откуда уже перепрыгнула на крышу внутренней пристройки. Прыжок, прыжок, еще прыжок, за ним еще два, и кукла очутилась за зданием морга, приземляясь в палисадник, разбитый перед запасным входом прямо на соседней 48-й улице. Увы, даже стремительное преодоление столь внушительного расстояния ее ничуть не обрадовало, потому что позади послышался ликующий клич охотника. «Я нашел тебя! Нашел!» «Джейна! Джейна!» — звонко позвала 8-летняя девочка в оранжевой юбке колокольчиком. «Гляди, что мне бабушка купила!» Каштановая шапка пышных волос девочки качнулась под действием сквозняка, а юбка надулась, словно парашют. Едва дочурка детектива весело вбежала в комнату, будто маленький ураган. Джинджер Боул в строгом черном платье до колен, застегнутом на все пуговицы, повернула голову от кухонной плиты к выходу в коридор и натянуто улыбнулась падчерице. «Безумная красота!» — выдохнула она и невольно потянулась погладить красные следы от недавнего удушения. «Просто сказка!» Несмотря на сказанное, глаза Джины слегка увлажнились. «Ой, что, так плохо?» Ветти наивно потупила глазки и нахмурилась. «Где-то шов разошелся». «Да нет, что ты!» Чересчур звонко, на грани истерики, ответила Джинджер. «Прости, это у меня нервы не к черту. Я так за тебя рада, что вот выступили слезы». Она поспешила стереть влагу рукавом, а заодно зажать пальцами потекший нос. Задание. Изначальное задание, которое было выдано ей кровавым, она не справилась. А значит, жизнь Грега висит на волоске. Кровавый убьет не только ее, но и брата. «А-а-а!» Девчушка сделала вид, что поняла ответ. Но, несмотря на это, продолжила хмуро пялиться на новую папину жену. «Это он? Да?» Взгляд девочки стал на миг таким серьезным, что невольно напугал Джинджер. «Он тебя так...» «На шее следы. Ох, да что ты! Ха! Я все слышала, как ты ночью хрипела!» Зло выпалив это, Ветти поспешила убежать к себе в комнату, чтобы уже там уткнуться в подушку и дать волю слезам. Сегодня утром она неспроста попросила Джину отвезти ее к бабушке и дедушке в надежде, что они поверят ей и заберут из этого дома. Она уже давно не питала никаких надежд на семейное счастье, и потому очень сильно хотела поскорее отдалиться от источника постоянных потрясений. «Ветти!» — понеслось ей вслед. «Ветти, это не то, что ты...» Но было уже поздно. Дверь громко хлопнула. Вместе с этим исчезла и последняя вера в радостное будущее в семье Роджеральда Боула, детектива, который, по мнению его дочери, убил собственную жену. Вет никогда об этом никому не рассказывала, но втайне верила своему другу по переписке, который и раскрыл правду. И вот сейчас дочь отбросила последние сомнения, самолично заметив подтверждение собственным домыслам. Мысли в голове Джинджер путались, то и дело обращаясь к событиям 5-летней давности. Воспоминания нахлынули удушливой волной. Стоило ей издалека увидеть уже совсем повзрослевшую Ветти, молодую, но настолько повзрослевшую, и довольно красивую девушку 13 лет. Прислонившись к стене переулка, Джина наблюдала за тем, как нарядная школьница в форме вышла на крыльцо в кругу друзей. Ее вела под руку задорного вида улыбчивая блондинка, а позади вышагивал высокий юноша, обиженно морща симпатичное лицо. Глядя на эту беззаботность, с которой молодежь вышла из школы прямо под дождь, без капюшонов и с непокрытыми головами, Джинджер невольно улыбнулась. Вздохнула, после чего воровато огляделась по сторонам, не заметил ли кто проявление столь неподобающее ее положению слабости. Она сделала это вовремя, потому что за спиной послышались шаги. «О, так ты что ли первая прибыла?» Противный, приторно-слащавый голос жердяя-кукольника заставил шпионку кровавого мага вздрогнуть и поморщиться от отвращения. «Но учти, мы тебя в долю не возьмем!» Стоящий за его спиной худощавый сопровождающий скупо кивнул в знак приветствия. «Да это же Джина!» — прошептал он, поясняя. Какая доля, если она и есть заказчик? — А, и точно! Кукольник многозначительно оглядел соблазнительные формы женщины в кожаном костюме и высунул язык от удовольствия. — Извини, дорогуша, не признал. — Еще хоть слово, и я отрежу твой язык! — прорычала Джина. Стальные нотки в ее голосе ни у кого не должны были оставить сомнений, что так и будет, если ее ослушаются. «Ммм, люблю стерв», — воодушевленно ответил кукольник. «Из них выходят отличные игрушки». Секунда, и свет увидели два острых клинка, сверкая в полумраке переулка острейшими широкими лезвиями. «Дважды повторять не буду», — предупредила Джина. Будь ее воля, пустила бы ему кровь уже сейчас и не церемонилась, но не могла дать волю чувствам. Она прибыла сюда с иной целью. Хотела защитить Вети от посягательств лиходеев, подобных тем отморозкам, которые стояли рядом. К величайшему сожалению, на это у нее не было разрешения кровавого мага. «Другое дело, если они сами нарвутся», — подумала она, поэтому начала провокацию, продолжив разговор. «От тебя животное смердит, как от топливного завода. А если ты не в курсе, на нем перерабатывают мочевину и прочие фекалии». «Ах ты!» «Так, угомонись!» Поспешил осадить своего приятеля лиходей в плаще, пока тот не полез в драку. «Мы не за этим сюда пришли». «Это она! Она первая! Я-то что?» «Тц!» — цыкнула от досады Джинджер. «Так и знала, что слабаки и один и другой. А ты, задохлик, в вашей парочке мозг, что ли? Ни на что другое не способен?» В этот раз она попала прямо в цель, потому что так называемый задохлик вмиг обезумел. Громко хохотнув, он невменяемо выпучился на Джину, широко растопырив пальцы на руках. «Я задохлик! Ни на что не годен! Ха!» Скинув плащ одним резким движением, он продемонстрировал собственное уродливое тело, исполосованное шрамами. Замшевая жилетка была надета на голое тело, а ноги частично скрывали шерстяные шорты и полосатые зелено-желтые носки в высоких черных ботинках. «Гляди, да это произведение искусства! Я могу применять печати магии напрямую! Я могу все! Вот, вот сюда смотри!» Он ткнул пальцем в левое бедро. «Это расщепление материи!» Выставив вперед ногу, лиходей с гордостью кивнул туда, куда указал ранее. «Я сам его вырезал, видишь?» Глядя на сумасшедшего, изуродовавшего собственное тело, Джинджер еще больше упрочилась в мысли, что эту парочку нельзя оставлять в живых. Иначе, если они доберутся до Вети, то искалечит ее не только морально, но и физически. Если, конечно, вообще не убьют при встрече. «Да...» Выдохнула шпионка со скучающей миной на лице. «И это все?» Надменный взгляд дался ей с трудом, но она приложила для этого титанические усилия. Ничего, кроме отвращения, в этот момент она не испытывала. «Как так?» — изумился урод. «Как? И это все?» — копировал он голос Джины. «Нет, не все!» Распахнув жилетку, лиходей показал, наверное, самое главное творение — которым был разукрашен весь живот и частично грудная клетка. «Вот, смотри, я могу за долю секунды переместить свою душу в сосуд куклы. Стоит лишь захотеть. Представь, как удобно!» «Да уж, очень!» — не повелась Джинджер. Пожав плечами, она шагнула один раз, второй приговаривая. «Что-то отсюда плохо видать. У тебя там ошибка, что ли?» «Где?» Лиходей только и успел склонить голову, чтобы ощутить холод металлического лезвия. Одно быстрое движение, и ничего не понимающий душегуб упал замертво, захлебываясь собственной кровью. А Джина мысленно поздравила себя с тем, что теперь она такая же, как они. Теперь и она стала убийцей. «Ты...» — взревел кукольник. Выставив руки вперед, одна из которых была перебинтована, он попытался поймать Джину, но та оказалась проворнее, шагнула в сторону и всадила клинок прямо в спину лиходея в районе сердца. Тот и пикнуть не успел, завалился вперед широко раскрытыми глазами. «А-а-а!» — разочарованно произнесла новоиспеченная убийца. «И что мне теперь сказать Муамбаалу?» Но вот шаги из глубины переулка заставили ее испуганно повернуть голову. Спустя некоторое время ее взору предстали сразу трое фанатиков в красных одеяниях. «И правда, что ты ему скажешь?» — гаденько уточнил главный из них. Судя по бычьему взгляду и повадкам, один из чемпионов. «Скажу, что они первые начали», — не сразу нашлась с ответом Джина. «Этот вот хотел меня, в чем и признался. Я его наказала». «Ну-ну, с каких пор за вожделение наказывают смертью?» Скептические ухмылки на лицах всех троих могли означать лишь одно. Ей не поверили. Поняв это без лишних слов, Джина медленно наклонилась и вытащила из спины лиходея свой любимый парный клинок, после чего слегка переместила левую ногу назад и чуть присела, принимая защитную стойку. «Что ж...» Чемпион демонстративно вытянул руки вперед и хрустнул сцепленными в замок пальцами. «Раз мы друг друга поняли, то я не вижу смысла больше откладывать». Он обернулся к напарникам, приказывая. «Это моя, а вы идите за мелюзгой, как приказал Дор». Фанатики послушно кивнули. «Слушаемся». Они шагнули вперед, будто не видя никакого препятствия, чем немало возмутили шпионку. «Эй, вы!» — растерянно произнесли губы Джинджер, когда она взмахнула лезвием в воздухе. «Ни шагу!» Но договорить не успела, потому что фанатик, стоящий впереди нее, исчез, а в следующее мгновение оглушающий хлесткий удар пришелся по ее щеке, и сила его была такова, что Джину кинуло на стену с большой скоростью. Раздался громкий хруст. Под весом всего тела плечевой сустав девушки треснул, а на виске выступила кровь от последующего удара головой. Однако боли Джина уже не почувствовала, потому что за мгновение до того потеряла сознание, медленно оседая на колени. Ее любимые парные клинки с жалобным звоном упали на пол. Фанатик недовольно сплюнул себе под ноги. «Тц! И эта слабачка оказалась!» — скорбно вздохнул он. «Давненько я не встречал достойного соперника. Да, давненько». Но тут он посмотрел вдаль, через улицу, в сторону крыльца школы, где сейчас под козырьком столпилось сразу семеро учеников и учениц, и Вети в их числе. Поизучав черты дочери детектива, он довольно оскалился, тихонько бормоча. «Быть может, ее отец меня неплохо развлечет, а?» Глава 26. Шантаж. Парацельс. Почему-то это слово с новой силой заиграло в моих воспоминаниях, стоило лишь копнуть глубже и попытаться вспомнить свое детство, юношество, да хоть что-то из подросткового возраста. Перевел взгляд на самую старую открытую тетрадь Лоуби и заметил небольшую ремарку о себе. Почему-то мой школьный приятель стал более скрытным и наотрез отказался рассказывать о своих родителях, сколько бы я его об этом ни спрашивал. Эти несколько строчек, написанные кривым почерком, настолько меня заинтересовали, что я предпринял новую попытку вспомнить об этом хоть что-то. Вот только сколько ни старался, ничего у меня не вышло. Да, я частично восстановил память о минувших событиях и даже о том старике-лиходее, на вид офисном клерке со странным взглядом убийцы, который помог мне избавиться от болезненных воспоминаний. Зачем я это сделал, тоже припомнить не смог. Пока не смог. Но был точно уверен, что всему виной какое-то страшное послание, угроза, из-за которой я решил изуродовать свою личность, вместо того, чтобы поквитаться с обидчиком или же найти первоисточник собственного страха. Зажмурился, медленно путешествуя по обрывкам мысленных образов, и перед глазами встала картина канализационного люка на 52-й улице, в тупичке между магазинами одежды от Ластерса и Корин. Затем внезапно возник образ насекомого. Черный с желтым пушком, жужжащий шершень, качнул жалом в мою сторону, заставляя испуганно открыть глаза. «Что это было?» — произнес я вслух и вновь пробежался глазами по строчкам. «Странно. Родителей не помню, однако точно знаю, что, будучи школьником, часто посещал частный дом Зоры Ринч. Ее отец тогда был начальником ГУП. Отсюда и желание бойкой дочурки последовать по стопам отца. Выходит, мы были знакомы с ней еще до школы. Вдруг яркий образ молоденькой красотки в клетчатом синем платьишке ошеломил до онемения. «Уинни! Моя первая жена, в которую я был влюблен до умопомрачения, возникла перед внутренним взором. Такая милая, такая неземной красоты. Ведь и своей внешностью пошла в маму. Но скверный характер и присущую мне подозрительность унаследовала явно не от нее. Горький вздох вырвался непроизвольно. Стоило лишь вспомнить наши с ней ссоры. Она явно злилась на меня по неясной причине, но молчала и не говорила об этом, сколько бы я ни спрашивал. И каждый раз, стоило мне стиснуть пальцы в кулаки, она испуганно втягивала шею в плечи, будто ждала, что я ее ударю. Иногда мне даже казалось, что она специально меня доводит, лишь бы проверить, смогу ли я стать моральным уродом, способным избить собственное чадо. Но сколько бы она ни старалась, я никогда не давал волю эмоциям. Злость — это плохо, но от нее никуда не деться, потому что стоило мне услышать беспочвенные обвинения дочери в мой адрес, как я чувствовал боль в грудной клетке от того, что моя собственная плоть и кровь ни капельки мне не доверяет и тем более не любит. А один раз она даже назвала меня убийцей. Да, в моем деле без этого никуда. Как она не понимает, я вынужден защищать светлую часть нашего общества от тех отбросов, которые готовы пойти на все, чтобы удовлетворить свои низменные потребности, убивать других людей, не моргнув и глазом. А степень морального разложения очередного лиходея иной раз пугала даже меня, тертого в этих делах детектива главного управления полиции. Чего стоила картина из пластинированных частей тела, на которую я наткнулся в одной из подворотен, расследуя дело об исчезновении целой семьи с 48-й улицы. Вздрогнул и поморщился от отвращения к собственным воспоминаниям. Наверное, благодаря таким вот подарочкам, прочно застрявшим в памяти, я и сделал с собой то, что сделал. Иного объяснения у меня не было. Вместе с тем подобная теория хорошо увязывалась с воспоминаниями о Люке, ведущем в подземелье Фэна. Быть может, я очень хотел спуститься к фанатикам и разгромить там все к чертовой матери. Так? Но что-то меня удерживало от этого шага. Что-то, что заставило сдаться и стереть свою память. При мыслях о шантаже перед глазами возник образ моей 8-летней колючки дочери, Вети. Ветиса Боул, такая замкнутая и молчаливая, могла в одно мгновение вскипеть и обнажить жгучее отвращение к собеседнику. Ко мне, в частности. Я мотнул головой, прогоняя непрошенные мысли, и попытался вновь сосредоточиться на деле о краже копии гримуара Парацельса, запрещенного к распространению, потому что в этом экземпляре книги присутствовал рецепт ферментного разложения органической материи, за которым гонялись многие лиходеи-алхимики. Именно это дело чуть не стало нераскрытым благодаря стараниям экс-криминалиста Фэллоуза Флетчера. Казалось бы, мне стоило тогда насторожиться, потому что Фэллс в прошлом был увлеченным могильщиком. Однако я на тот момент был сильно отвлечен другим делом. Кстати, а каким именно? Я нахмурился, переведя взгляд к наполовину пустой кружке кофе. Неприятный спазм изжоги отразился тупой болью в животе. Скривился и откинулся на спинку стула, запрокинул голову и посмотрел на потолок. Глупости какие-то. Но вот входная дверь квартиры приятеля громко хлопнула, и я услышал с порога истошный рев. «Беда, Джерри, беда!» От такой неожиданности я чуть не упал на пол, сломав спинку хлипкого стула. Вовремя успел уравновеситься и схватиться рукой за стол. Вместо меня на пол ухнула кружка недопитого кофе, разлетаясь в разные стороны черной кляксой и множеством фарфоровых осколков. «Что стряслось?» — участливо спросил я, едва заметил обутого Лоуби в дверях комнаты. «Вети, твоя дочь пропала!» «Как?» — подскочил я на ноги. «Где? Что? Почему?» Множество вопросов готово было сорваться с языка. Вот только в моем мозгу неожиданно прозвучали хриплые тихие слова того самого лиходея-старика. «Если ты продолжишь нам мешать, то с твоей крошкой-милашкой-дочуркой мы поступим так же, как и с любимой женушкой, Уинслиан. Помни об этом в следующий раз, когда соберешься спуститься к нам в подземелье Фэна». Все стало на свои места. Шантаж. Так вот, почему я пожелал забыть обо всем и порвать все связи с Витиссой, чтобы не ставить ее жизнь под угрозу, и уехал в Асторис, наконец унять злость из-за оборванного на середине расследования. Бессильная ярость сжигала мое тело, не позволяя действовать из-за боязни расправы над дорогим моему сердцу человеком. «Ты, главное, не вешай нос!» — подбодрил меня повар. Мое молчание было неверно им истолковано. Я горько усмехнулся. «Неужели старина Лоу считает меня трусом, не способным ни на что? А? Кажется, я понял, что произошло. Кто это был? Фанатики или те лиходеи, которые меня преследовали?» Лоу слегка порозовел ушами. «Я тебе скажу, только если ты меня не выдашь, ладно?» «Хорошо». Понятное дело, он наверняка выведал эту информацию у кого-то из наших. А они, в свою очередь, не имели никакого права рассказывать об этом постороннему человеку. «Это Нолан. Он заходил и искал тебя, чтобы сообщить о пропаже дочери. Заодно, пока я его допрашивал, он рассказал, что рядом со школой твоей дочери нашли два трупа. Один из них опознали. Кукольник по кличке Чиз. А вот о другом полицейским ничего не известно. Да, школьники эти, друзья твоей дочери, стали свидетелями ее похищения и рассказали, будто крепкие мужчины в красных лохмотьях подошли к Вете. Один из них перехватил ее рукой поперек туловища и, не реагируя на сопротивление и крики, попросту ушел. И что, никто даже не заступился? Я сжал пальцы в кулаки от бессильной злобы. Этого и следовало ожидать. Не добравшись до меня, они вспомнили о моей дочери. Двое подростков получили сотрясение мозга, а подруга Витиссы упала в обморок. «Ясно», — скупо ответил я. Внимательно оглядел комнату и нашел свою кожаную куртку. Поднял ее с кровати и надел. «Спасибо, друг», — кивнул в сторону тетрадок с записями. «Ты мне очень помог. Век буду благодарен». «Что ты собрался делать?» Лоуби встал на пороге и не спешил выпускать меня из комнаты. Явно ждал объяснений, которых я не мог ему дать. «Прости, но это уже мое дело». «Ах, твое дело!» Повар обиженно скрестил руки на груди. «Тогда, может быть, мне выставить тебе счет за хирургические услуги?» «Как пожелаешь», — спокойно ответил я. «Но теперь я не могу себе позволить и дальше втягивать тебя в это. Уж прости, мне хватило одной жертвы, чтобы морально пасть ниже плинтуса». «Подожди, жертвы? Какой такой жертвы? О чем ты?» «Уинни», — выжил из себя сквозь стиснутые зубы. «Она умерла из-за меня». «Подожди, но она же неуклюже упала с лестницы в этом своем исследовательском центре». «Отчасти это так, но ей точно помогли». Глубокий вдох, глубокий выдох. «Пусти, Лоу». Я блеснул острым взглядом, намереваясь оттеснить друга с прохода, но этого и не потребовалось. «Не знаю, что ты думаешь на этот счет, но одного я бы тебя не отпускал. А я не хочу тебя в это втягивать». Секунда на созерцание моей серьезной мины, и друг сдался, отступая в сторону. «Но обещай мне одно. После всего ты, живой и здоровый, обязательно заглянешь в мою забегаловку и сам лично расскажешь о произошедшем. Тебе ясно?» «Ясно, я говорю». Он схватил меня пятерней за плечо, останавливая. «Иначе я найду тебя, слышишь, и потребую заплатить за все, что ты мне задолжал». Другой рукой Лоу постучал по нагрудному карману клетчатой красной рубашки. «А сумма там не маленькая, особенно если прибавить проценты за просрочку». «Понял, понял», — нехотя отмахнулся я. «Будь обстоятельства иными, наверняка бы ему улыбнулся. Лоуби никогда не признается, но в какой-то степени он мягкосердечен, из-за чего частенько вмешивался в местные разборки, чтобы усмирить обе стороны». Такой вот он чемпион различных единоборств. А мне, прежде чем наконец отправиться туда, куда должен был спуститься уже давно, вдруг захотелось напоследок встретиться с Зорой, как минимум, чтобы предупредить ее и ребят из управления, потому что мои действия явно могут поставить их под удар. Точно, так и поступлю. Спешно обулся и громко хлопнул дверью напоследок, в отместку за шантаж Лоуби. Как он сказал... «Лично к нему заявиться после всего целым и невредимым? Ха! Тот бы коньки не отбросить при встрече с чемпионом Муамбала!»

Резко встав, Эдвин вдруг изумленно уставился на портрет основателя города, Филиппа Даоша Фена, висящий на стене между двумя высокими окнами. «Нет, определенно, быть того не может», — растерянно вымолвил директор ФУПА. «Филипп давно исчез с радаров разведки». Прикусив губу, мистер Плёсинг так не кстати припомнил пятилетней давности указ императора, который заставил его встать на защиту гнусного лицемера Фэллоуза Флетчера. «Подумать только! А я ему улыбался и хлопал по плечу за успехи студентов!» Разочарованный вздох прозвучал в комнате, оттесняя на второй план скрипичные трели седьмой сонеты. Строгий взгляд на портрет, и Эдвин не удержался, выдохнув раздраженно. «Ты своего добился? Сделал то, чего хотел, а? Создал сносную жизнь в искусственном теле. Приблизился к бессмертию настолько, что теперь можешь быть где угодно, а тебе все равно будут помнить, пусть и в плохом ключе. Что же ты за монстр такой, Филипп? Как ты мог предать Гризельду? Как?» Очередной раздраженный вздох, и Эдвин, закатив глаза к потолку, сел, замолчал и задумался. Казалось, он потерял счет времени, потому что далеко не с первого раза услышал сквозь звуки арфы пятой по очереди композиции, записанной на черную пластинку, стук, который заставил его вздрогнуть. «Войдите!» — громко крикнул в ответ, поднимаясь на ноги. «Мистер Плёсинг?» — послышался мелодичный голос Милли Уотер из-за двери. «Прибыл Ленни Шейнсберг? Помните, вы просили его зайти, когда он придет?» «Да, да», — согласился Эдвин. Подойдя к граммофону, профессор поднял извлекающие тоненькие звуки вольфрамовую иглу, припаянную к металлическому рукаву. Дверь открылась со скрипом, и на пороге возник аспирант Шейнсберг, смущенный и от чего-то растерянный. «Вызывали?» — затравленно уточнил он. Взгляд его при этом не переставал бегать по кабинету, будто выискивая кого-то или что-то. «Как самочувствие?» — сощурился мистер Плёсинг. «Вижу, вы без бинтов?» «А, да, спасибо, уже лучше», — по-прежнему растерянно ответил преподаватель. «Надеюсь, сотрясения не было?» Профессор немилосердно допрашивал пострадавшего, хотя с виду о нем так и не скажешь. «Отчего вы так нервничаете?» Аспирант поднял острый взгляд, на мгновение обнаружив растущее в нем раздражение. «Простите, у меня домашние проблемы», — поспешил оправдаться он. «А со здоровьем уже лучше, спасибо». «Что ж, это не похоже на полноценный ответ, но сегодня я прощаю вам подобное поведение», — строго констатировал директор ФУПА. И следом приказал. «Садитесь, у меня есть к вам разговор». Резкое движение головы аспиранта еще больше смутило профессора, когда он услышал громкий хруст позвонков. «Так можно и грыжу заработать», — проворчал Эдвин. «Но, думаю, это не мое дело». «Да бросьте, у меня все схвачено», — грубовато ответил аспирант, что было ему не свойственно. Градоначальник Фена медленно перевел взгляд на Филиппа и подозрительно прищурился, прежде чем опомниться. «Что ж, раз так, тогда вы просто обязаны мне ответить, на что вам нужна была ценофлебия Архидон?» «Что, простите?» «Редкая бабочка». Рот Лени искривился дугой, уголками вниз. «Даже не припомню». «Это случилось всего месяц назад. Вы трижды подавали мне списки требуемых ингредиентов для студенческих опытов». Профессор кивнул на стопки бумаг, стоящие на краю стола. «И мне не составит труда найти их, чтобы продемонстрировать вашу подпись». «Ах, это...» Шейнсберг сделал вид, будто вспомнил. Однако вместо ответа он поднял руку и пощупал волосы кончиками пальцев. «Простите, но я не помню. Возможно, приложился сильнее, чем мне бы того хотелось». «Как можно хотеть удариться головой?» — вознегодовал мистер Плёсинг. «Что с вами, Ленни? Ведете себя так непозволительно?» Не успел профессор договорить, как в дверь вновь постучали. «Но что там?» — раздраженно крикнул Эдвин. — «Разве я не учил вас, Милли, не отвлекать меня, когда принимаю гостей?» Вместо ответа дверь открылась, и на пороге возник силуэт в безразмерном сером плаще. Только нижняя часть бледного белого лица и чуть розовый овал нарисованных губ позволили узнать в новом посетителе куклу. «Но она!» — удивился мистер Плёсинг. «Что ты здесь?» «Это срочно!» Она кивнула в сторону стоящей рядом с ней Милли Уотер. Секретарша виновато отвела взгляд от начальника, прежде чем оправдаться. «Простите, но она меня не слушала и остановить себя не позволила». «Что ж, пусть войдет», — кивнул Эдвин. «Спасибо, Милли, но больше никого не впускай». «Хорошо», — пролепетала девушка, прежде чем плотно закрыть дверь за новой гостьей директора ФУПА. Вспомнив о манерах, профессор указал на своего первого визитера, чтобы тем самым напомнить не распространяться на запрещенные темы, какими бы срочными они ни были. «Знакомьтесь, это наш аспирант, Ленни Шейнсберг». «Очень приятно», — бесцветно бросила кукла. «А мне-то как приятно», — преувеличенно громко ответил преподаватель университета. Подскочив с места, он, казалось, напрочь позабыл обо всем на свете. «Неужели это то, о чем я думаю?» «М-м-м», — промычала кукла, недоуменно склонив голову еще ниже. «Что вы имеете в виду?» «Вы кукольница и кукла в одном лице, не так ли?» — возбужденно произнес аспирант. «Ах, какое прелестное творение! А тело-то? Вы позволите увидеть ваши суставы?» «Нет». Нонна сделала шаг назад и уперлась спиной в дверь. В ее голосе отчетливо послышался страх. «Отец, прошу, нам нужно срочно поговорить», — взмолилась она. «Сейчас». «Ленни, прекращайте приставать к моей падчерице и вернитесь к себе на рабочее место», — строго отдернул подчиненного профессор. «Сегодня я вас еще вызову, но позже». «Хорошо», — недовольно выдохнул тот и зачем-то скорбно добавил. «Жаль, очень и очень жаль». Нонна, преодолев внутреннее отвращение, шагнула вперед, спешно минуя аспиранта, чтобы пройти вглубь комнаты. Однако его неприятный шепот за спиной заставил ее остановиться. «Я бы очень хотел познакомиться с вами поближе, Вианон». «Стой на месте!» — крикнула она. «Нонна, пусть идет!» Напряженный приказ, прозвучавший в голосе мистера Плёсинга, дал понять, что он тоже начал догадываться о подмене, но по непонятной причине не пожелал начинать свару прямо сейчас. «Но...» «Что ж, еще увидимся!» Ленни нахально отсалютовал профессору, сопровождая это действие гадкой ухмылкой лиходея. «Непременно!» — кивнул Эдвин, а падчерице приказал. «Проходи, садись, дорогая, я тебя внимательно выслушаю». Дверь громко хлопнула, когда кукла нервно опустилась в кресло, после чего в комнате воцарилась долгая гнетущая тишина, в которой отчетливо слышались посторонние звуки с улицы и даже то, как Милли размешивала сахар металлической ложкой в фарфоровой кружке. «Итак?» — наконец нарушил тишину профессор, когда ему порядком надоело гнетущее молчание. «Что такого срочного привело тебя сюда?» «Голдспир». Одно непозволительное слово, и Эдвин вскипел, подскакивая с кресла. «Где этот ублюдок?» «Он меня преследовал», — тихонько призналась Нонна. «Но мама вмешалась, и я оторвалась». «Нонна, я бы попросил тебя не называть Гризельду мамой. Ты же знаешь, что это не так». «Она та, кто обо мне заботился столько времени. Как я могу?» Горький вдох и выдох послышался в комнате, прежде чем вновь наступила гнетущая тишина. Прошло не одно мгновение, прежде чем профессор снова заговорил. «Допустим, к этому вопросу можно вернуться позже. Сейчас важно другое. Как ты говоришь, вы оторвались от Голдспира. Где он сейчас? Тебе известно?» «Не знаю», — ответила кукла, а затем призадумалась. «Возможно, вернулся в главное управление, чтобы повторить попытку кражи карточного домика». «Что?» «Да, я тоже была удивлена», — кивнула кукла. «Зора Ринч все время держала такой страшный артефакт подле себя, в своем кабинете, и ни от кого его не скрывала». «Идиотизм!» — не выдержал Эдвин. «Как сказать?» — не согласилась кукла. «С другой стороны, довольно продуманный ход». «О чем ты?» — «Подобной смертоносной игрушкой могут заинтересоваться только чокнутые», — сказала Нонна. «Мне кажется, это своего рода проверка подчиненных и посетителей на вшивость». «И все-таки...» «На столик наложена сильная защитная печать. Мало кто вообще сможет ее нарушить, если только...» «Только...» — непроизвольно повторил за падчерицей Эдвин, увлеченно слушая каждое ее слово. «Если только это не Инвиктус». «Ах, понятно», — кивнул мистер Плюсинг. «Бессмертный надзиратель, не так ли?» «Да». «Хм, теперь, когда ты это сказала, я начал подозревать о том, почему Голспер и его дружки не тронули Боула и решили взяться за его семью. Здесь у меня нет каких-либо знаний, я им не интересовалась», — пожала плечами Нонна. «Его первая жена умерла при загадочных обстоятельствах. Следствие установило, что от удара головой при падении с лестницы. Но я успел в свое время увидеть первый отчет, в котором говорилось, будто ее выпили, а уже после этого скинули тело вниз, чтобы сымитировать ненасильственную смерть». «А ему об этом не сказали?» «Нет», — поджал губы профессор. «Я приказал. Мне не нужна была война и новый передел власти. Слишком дорого обошлись информаторы, которых я запустил в преступное подполье. Я не хотел ими рисковать. И тем не менее подозреваю, что ситуация вышла из-под контроля, раз какие-то отморозки во главе с Голспером вздумали напасть на губ. Этого и следовало ожидать», — раздраженно выдохнул мистер Плюсинг. «Нахальный гений алхимик Голди никогда не признавал других авторитетов и жил будто в своей реальности. Поэтому для него цель всегда оправдывала средства, а чужие жизни для него лишь источник необходимой энергии и вещества для гнусных экспериментов». Кукла подняла взгляд на отчима и внимательно посмотрела на такого вроде бы знакомого и одновременно незнакомого человека. Глаз куклы в очередной раз дернулся, из-за чего она подняла руку и прикрылась ладонью. «Давно у тебя нистагм?» — праздно поинтересовался Эдвин. «Дело в глазных хрусталиках. Качество не подходит?» «Нет, это проблема иного свойства, связанная с сосудом», — ответила Нонна. «Мама знает, и этого достаточно». «Что ж», — пожал плечами профессор, — «говори, наконец, зачем ты пришла? Уж наверняка не для того, чтобы пожаловаться на погоню, не так ли?» «Нет, не поэтому», — проворчала падчерица, поморщившись. «Гримуар Фена не отвечает. Если б не это, я бы тебя не беспокоила. Мне нужно попасть в загородное поместье, а быстрый доступ есть только у тебя, верно?» Профессор положил руки на стол и постучал пальцем по столешнице. «А ты мне не врешь?» «С чего бы?» — изумилась Нонна. «Не знаю». «Да как я могу? Пять раз взывала к гримуару, но он молчит». «Такое возможно, только если он впал в спячку ради восстановления потраченных сил. Быстро говори, на что он мог потратить такую прорву энергии, и как вы думаете восполнять свои резервы, а? Ведь ты на пределе, я это вижу». «Хотела вернуться в поместье, где у меня припасены сосуды», — начала отвечать Нонна, но громкий стук кулака по столу прервал ее. «Нонна!» «Дай договорить», — ответила она ровно. «Работая на скотобойне, я зря времени не теряла, знаешь ли». Эдвин облегченно выдохнул. «Надеюсь, так и будет впредь, и вы вдвоем не переступите черту и не станете пить людские души ни в каком виде. Ни эссенцией, ни напрямую, ни через энергетический вампиризм. Никак». «Обещать всего не могу, но мы стараемся», — честно призналась Нонна. «И, пожалуйста, не сравнивай нас с Фена». Еле заметный кивок в сторону картины за спиной профессора. «Тебе бы следовало начать с него, нежели придираться к нам обеим. Это все произошло из-за Филиппа. А если б не карточный домик, то я сейчас была бы счастлива с любящими родителями. Настоящими, биологическими». «Я понял». После недолгого молчания профессор потянулся рукой к потайному рычажку, чтобы открыть магическую дверь, спрятанную за книжными стеллажами, но очередной стук в дверь заставил его остановиться и раздраженно крикнуть. «Но кто еще там?» «Профессор?» — тоненький голосок Милли звучал слезливо. «Тут у нас проблема». «Войди и скажи», — выдохнул он. Дверь открылась, и на пороге показалась зареванная женщина в обнимку с сочувствующей секретаршей. «Это мама нашей Пфайфер», — представила посетительницу миссис Уотер. Ее дочь уже сутки не появлялась дома. Нонна резко поднялась из кресла и обратилась к подчиненной Эдвина. «Мне срочно нужно увидеть личное дело Лени Шейнсберга». «Нонна, не лезь в это!» — произнес профессор, но было уже поздно. Кукла решила вмешаться, искренне полагая, что рано или поздно ее поиски увенчаются успехом. «Прошу тебя!» «Поздно!» Цвет глаз куклы вмиг переменился. Напряженная сосредоточенность отразилась во взгляде, когда она обернулась к Эдвину. «Я уже заинтересовалась». «Что ж», — профессор кивнул секретарше, — «проводи ее к миссис Либерти. Пусть поднимет дело аспиранта Лени Шейнсберга. А вы...» Кивок несчастной, страдающей матери, исчезнувшей студентки. «Проходите и присаживайтесь, я вас выслушаю». На том визит куклы Вианон к своему отчиму можно было считать оконченным. Вот только уходя, она предупредила. «Я еще вернусь, и ты меня проводишь, Эдвин». Плесинг в ответ напряженно кивнул. Глава 29. Инвиктус. Чтобы добраться до участка на 47-й улице, мне пришлось сделать небольшой крюк. Я решил зайти через морг. Но моя конечная цель была на 52-й, в подворотне, расположенной между магазинами одежды. Прибыл на место довольно быстро. Лоуби, понятное дело, снимал однушку поближе к работе. Впрочем, как и я. Что, конечно, не помешало лиходеям не так давно напасть на меня. Удивительно только, что их сдерживало столько времени. Или, быть может, своим наглым поведением я снова привлек к себе внимание. Вполне допускаю. Феллоус Флетчер, скорее всего, это он заказал меня фанатиком из подполья за то, что я ему помешал. Но в таком случае он должен был нацелиться заодно и на Вианон. Ай, плевать на эту чертову куклу. Витисса. Вот кто для меня важнее всего». Но чтобы меня не арестовали после разборок, если удастся выжить, нужно предупредить Зору Ринч и попытаться уговорить ее дать добро. В противном случае я стану личностью вне закона, как она и предупреждала. А это значит, что в конечном итоге, когда меня поймают, я попаду в ненавистный мне Асторис. Но только в этот раз в качестве заключенного. Пригляделся к низенькому зданию морга и заметил разворошенный палисадник и поваленное дерево. Комки грязи горками лежали на тротуаре. Беспорядок кругом подсказывал, что кто-то уже пытался воспользоваться этим входом или же убегал через него из участка. Но, как ни странно, вокруг не было ни души. Прошел вперед и толкнул дверь, ведущую в вонючую приемную. Открыто. Металлический стол сейчас пустовал, а заодно и все помещение. Странно. Куда все подевались? Быстро устремился в коридор и снова никого не встретил. «Ладно, мне сейчас нет никакого дела до наших экспертов». Вышел наружу, во внутренний дворик. А вот тут я застыл, заметив зияющую воронку вместо фасада у допросной комнаты, что на первом этаже. Металлическая решетка, осколки стекла и куски бетона лежали перед запасным входом в главное управление полиции. «Что тут творится?» Я чудом удержал язык за зубами и не присвистнул в голос. С другой стороны, может, так даже лучше. Не придется надевать наручники и выпрашивать у коллег встречу с Зорой, потому что кто его знает, может быть, меня тоже объявили в розыск. Помнится, Лоуби что-то такое говорил, а я не придал этому никакого значения, когда услышал о пропаже Вети. Взялся за ручку двери, намереваясь выйти в коридор, но был вынужден застыть на месте, услышав чужой разговор. «Где Зора? Удалось узнать?» «Пока нет. Броган отправился проверять архив. Может, она там?» «А дома?» «Нету. И в забегаловке тоже. Боула ищет?» «Даже не знаю», — ответил Нолан. Узнал его по голосу. После того, как она узнала о планах фанатиков, дала нам распоряжение и исчезла непонятно где. «Да уж». В управлении и так дел не в проворот. Пришлось даже запросить помощь из 35-го участка. Кошмар! У них своих проблем с фанатиками хватает. А тут такое. и куклу искать, и нападающих, и губ, охра. Продолжение разговора я не мог услышать, потому что дверь хлопнула, и детективы скрылись в одном из кабинетов. Что тут сказать? Молодцы! Охранять губ? Смешно! Особенно если учесть, что мне не составило труда выломать замок допросной и войти в коридор этого самого главного управления полиции. Так Зоры здесь нет? И зачем им искать куклу? Получается, кроме меня, фанатики нацелились на Вианон. Так это нападающие на участок сломали стену. Переведя взгляд вперед, заметил кровавую лужу и не одну. Еле удержался от желания заглянуть к Нолану и хорошенько его допросить. Но что-то меня останавливало. Быть может, то, что куклу искали. Уж не для того ли, чтобы арестовать? А вдруг упекут за компанию? Тогда вариант договориться с Зорой отпадает сам собой. Не знаю зачем, прошел вперед и огляделся, заметив странную кучку пыли возле одной из стен. Ага, стена кабинета подполковницы отсутствовала целиком и полностью, а внутри слышался тихий шепот множества голосов. Игрушечных таких, странных. «Говорю, не толкайся!» Еле разобрал из всего гомона. Не думая, зашел внутрь, стараясь сильно не следить. Повернул голову на звук и увидел тот самый карточный домик, который не так давно вспоминал. «Ага, помню я, чего мне стоило поймать его 10 лет назад!» Фантомная боль поразила пальцы обеих рук. «О-о-о!» — закричала одна из карт. «Тише!» — шикнул я, но бубновый король в ответ лишь оскалился. «Давай хоть ты нас вытащишь отсюда, а?» «Нет!» — не согласился я, опасливо выглядывая в коридор. «Нашли дурака!» «Да ладно тебе!» — вмешалась в разговор шестерка трев. «Ты же Инвиктус! Чего тебе стоит сломать печать, а? Все равно не пострадаешь и даже жизнью не рискуешь!» «Не знаю, о чем ты, но я этого делать не собираюсь!» «Ну...» — довольно протянул туз червей. «Если не ты, то значит, тот лиходейчик скоро за нами вернется и заберет. Не зря же он под столом ползал, выискивая печать, пока кукла его не отвлекла». «Кукла?» — удивился я, слушая сумбурное объяснение смертоносного артефакта. «Вианон?» «Этого мы уже не знаем». Дама Пик сложила веер и развернулась другим боком. «Зато нам известно, что эта парочка повздорила». И они убежали друг за дружкой, оставив нас одних скучать. «Ах, скучать!» Я сделал вид, будто понял хоть что-то из сказанного. «Это, конечно, нехорошо. Не понимаю одного, зачем теряю время? Если Зоры здесь нет, а в самом управлении творится нечто странное, то мне не остается ничего, кроме как отправиться в логово фанатиков, чтобы единолично с ними разобраться и освободить дочь. Слушай, дорогой!» упорствовала дама, облизывая рисованные губы. «А давай мы поможем друг другу». Заманчивое предложение едва не заставило меня ее выслушать, но я нашел в себе силы и поспешил отказаться. «Нет». Мой скупой ответ ее не устроил, и она продолжила свою мысль. «Как хочешь, но, думается мне, такой заманчивой сделки тебе больше не представится». «Что вы хотите и какую помощь можете предложить?» повелся я на провокацию. Но мысленно напрягся, был наготове. «Ты нас освобождаешь, а мы уничтожаем всех твоих врагов». «Да, верно!» — поддакнули другие карты. «Зачем вам это?» «Как зачем?» Дама прищурилась и снова открыла веер. Видимо, хотела нагнать интриги, но шестерка трев ее опередила. «Мы очень сильно проголодались». «Так сильно, что уже пожираем собственные души изнутри», — ответила какая-то карта. Мне ее не было видно. «Ну все, хватит балаганить», — возмутилась дама Пик. «Или ты соглашаешься, или мы впадаем в спячку. И тогда тот лиходейчик, что нас освободит, с легкостью завладеет всей нашей силой. Решать тебе». «Да уж, интересный расклад. Особенно если предположить, что карты мне не соврали. С другой стороны, с помощью карточного домика я с легкостью смогу разобраться не только с фанатиками, но и со всем лиходейским подпольем вместе взятым. Пальцы согнулись в кулак, стоило подумать о последователях Муамбаала, об этих сумасшедших мясниках, возомнивших себя посланниками Бога. Стиснув зубы, я все-таки выдавил из себя, отчетливо понимая, что очень сильно пожалею о принятом решении. — Согласен, но только на моих условиях. — Каких еще условиях? — возмутилась шестерка. Но дама решила взять всю ответственность на себя. — Мы тебя слушаем. Говори. — Вы никого не убьете без моего согласия. Иначе... — Иначе? — Иначе я сделаю то, чего не сделал много лет назад. Я вас выпью, без сожаления. Отловлю всех до единой и в этот раз точно завершу начатое, как хотел. На миг в комнате воцарилась напряженная тишина. Бубновый туз повернулся ко мне спиной, король червей хмыкнул. А дама помахала веером, прежде чем, наконец, ответить. — Согласна. И от лица всего карточного домика заключая наше соглашение. Поэтому давай освобождай нас, наконец. Я подошел к столу, припоминая тот случай, когда мне однажды удалось вклинить в запрещающее магию защитное заклинание всего-навсего деревянную табличку. Пришло время для второй попытки, да? Дор Муамбал оглядывал нетерпеливым взглядом арену, сжимая подлокотники металлического трона руками, усеянными кровоточащими язвами. Сила. Ее было достаточно, чтобы с легкостью задушить человека, подняв его над полом. Но, как назло, не хватало для контроля собственного характера. Терпение, точнее его полное отсутствие, вот тот изъян, который ужасающим образом повлиял на будущее наместника кровавого бога. «Где он?» — недовольно выдохнул Дор. «Где Боул?» «Дочь здесь!» — кивнул он на связанную девушку в школьной форме, лежащую прямо на полу у стены. «А его нет!» «Господин!» — послышался лебезящий шепот снизу, оттуда, где один из фанатиков, стоя на коленях, сложил руки в молящем жесте. «Пожалуйста, передумайте и отправьте девушку к кровавому наза...» «Молчать!» — крикнул Дор. «Если Роджеральд узнает, что ее здесь нет, то он не явится, а отправится сразу к нему». «Но...» «Младший брат прав», — буркнул кто-то из чемпионов, сидящих на скамье. «Кровавый дал нам инструкцию вашим голосом, помните? Если мы его ослушаемся, то не видать нам его благословения и силы». «Можно подумать, вы знаете, что это такое», — внутренне досадовал Дор, озадаченно взирая на сопротивление бойцов. С другой стороны, прошло уже много времени, и Роджеральд должен, наконец, дойти своим глупым отсталым умом, что прийти нужно именно сюда, а не куда-то еще. «Видода», — позвал наместник Кровавого, — «ты сделал все, как я тебя просил». «Да, мой господин», — довольно кивнул чемпион, сидящий в центре лавочки. «Я закинул Джинджер на плечо и демонстративно погулял по городу, пока достаточное количество людей меня не заметило, затем отправился к ближайшему спуску в подземелье, особо не скрываясь». «Вообще-то ровно это нужно было сделать с его дочкой, а не с женой». «А разница?» «Большая!» — выкрикнул Дор, заставляя чемпионов недоумевать. «Это вот ему не важно!» — кивок в сторону еще одного связанного тела, лежащего рядом с первой заложницей. «Ого!» — чемпион подскочил на ноги. «Раз так, то можно я ее задушу? Можно ведь?» «Нет!» — недовольно ответил Дор. «Еще не время. Вот когда наступит время молитвы для жатвы душ, тогда будет можно, но не сейчас». Чемпион собрал слюну по всему рту и смачно плюнул вниз на арену, где сейчас дрались какие-то не слишком активные бойцы, и сел обратно. «Эй, ну кто так руками машет?» — неодобрительно буркнул Видода, переключая все свое внимание на новую интересующую его тему. Адор перевел внимательный взгляд на младшего брата и кивнул. «Забирайте девочку. Кровавый превыше всех наших планов». «Да, господин». Хиляк-фанатик с безумным взглядом поднялся на ноги и устремился к заложницам. «Видода, идешь?» «Не-а», — отказался чемпион. «Я, пожалуй, дождусь Боула. Вон, возьми с собой Зибобу». Набычился гигант Зибоба. «Чего это я?» «А того, что я так сказал!» — отмахнулся Видода. «Или хочешь оспорить мое право старшинства? Устрашающий взгляд чемпиона возымел действие, и смуглый гигант неохотно поднялся с края лавочки, чтобы отправиться к младшему брату. «Ну?» Он встал, как вкопанный возле стены. «Чё делать-то? Бери эту мелкую и идём к кровавому». «О, к балу?» — протянул Зибоба. «Это я с радостью». «А то!» — подпрыгнул от возбуждения младший. «Я тоже, я тоже!» Дор недовольно скривился, отчетливо понимая, откуда взялась такая исполнительность в его рядах. Любопытство для фанатиков хуже смертной казни. Особенно то, которое никак нельзя удовлетворить, только ждать и надеяться на случай. Вспомнив себя в их годы, Дор едко скривился. Эти глупцы еще не знают, что визит к кровавому ничем хорошим не кончится. Ведь та аура разложения, которая преследует мага, способна заразить любого. Абсолютно. А начнется все с кровоточащих десен и металлического привкуса во рту, из-за которого постоянно хочется сплюнуть, а не глотать слюну. «Ух!» — крикнул боец, пропустив удар в челюсть. Опустившись на одно колено, он прикрыл локтем лицо, чтобы защитить пострадавшую часть тела от повторного удара. Но второй боец, следуя советам включившегося в игру Видода, пустил в ход ногу и пнул в плечо проигрывающего участника смертельного соревнования. «Готовьтесь, братья!» — поднял руки Дор. «Час жатвы близок!» Вот только боец на арене, вместо того, чтобы упасть, наоборот встал, обхватывая рукой пинающую ногу противника. Секунда, и он немилосердно ответил, пустив в ход локоть. Соперник, вынужденный стоять на одной ноге, не ожидал подобного исхода и потерял равновесие. Упал вначале на копчик, а затем и спину. Завершил же сражение удар затылком о бетонный пол арены. Дору только этого и было нужно. В следующий миг он монотонно затянул, довольно скалясь. «Важим борджихе, якношхатуйхеа, ян-ям сатарикуа». Раздался громкий крик, когда в помещение подпольной арены братства вбежал израненный лиходей. «Та-та-там!» Он смотрел на толпу безумным взглядом. Из его оголенных плеч сочилась кровь, будто от множественных ножевых ранений, а обе ладони он прижимал к пострадавшему животу. «Та-там!» Продолжил заикаться умирающий, пока не потерял сознание и не рухнул на пол среди недоуменных зрителей недавнего побоища. Секунду спустя очередной хрип и множество криков послышалось из тамбура, ведущего к выходу арены, где совсем недавно скрылись фанатики с дочкой Боула на руках. «Неужели этот Джерри к нам пожаловал?» Дор перевел задумчивый взгляд к одному из двух общественных выходов. «Интересно, он разминулся с дочкой?» И будто в подтверждении догадок главного фанатика из темного дверного проема вышагнул Роджеральд Боул, звезда-развалюха 47-го участка. Но не один. За его спиной жужжал и беспорядочно двигался, летая по воздуху карточный рой. «Быть не может!» — изумленно выдохнул Дор. В уме у него помутилось при мысли, что Кровавый предал их и предоставил детективу свой любимейший артефакт, о создании которого постоянно хвастался. «Паче!» — начал был он спрашивать, но быстро опомнился и крикнул. «Давай без глупостей, Боул! Твоя дочка у нас!» «Да?» Детектив окинул внимательным взглядом огромный зал и недовольно приподнял брови. «И где же она?» «Ха-ха! Так я тебе и сказал!» Нагло выпучил глаза главный фанатик. «Давай-ка сюда эту смертоносную игрушку, и тогда мы поговорим!» Боул еле заметно хмыкнул. «Так не пойдет! Вначале покажите мне Вети, и только тогда я подумаю!» Дор сощуренно оглядел зал, будто надеялся найти кого-то, хоть мало-мальски похожего на его дочурку. Как вдруг его взгляд упал на связанную Джинджер. «Дочку твою не покажу, она в надежном месте, а вот женушку пропавшую могу и освободить, если только ты не будешь делать резких движений». Слабый кивок в сторону стены, и сразу трое чемпионов подскочили со своих мест, чтобы успеть схватить связанную заложницу раньше копа. Едва они это сделали, Роджеральд тихонько хохотнул. «О да, вначале подсунули мне для слежки за управлением, а теперь еще и шантажируете ее жизнью. После всего, что она мне сделала». «А что она для тебя сделала?» Дор недоуменно посмотрел на Джину в руках одного из чемпионов. «Неужели оскорбила и плюнула в яичницу? А может быть, и шрамик в интимном месте оставила, а?» В ответ на похабную шуточку по толпе пронеслись нервные смешки. Неожиданно для всех лиходеев и фанатиков карточный домик вновь пришел в движение. Медленно растворяясь в толпе, карты зависли возле лиц каждого из присутствующих, когда Боул тихонько произнес: «В таком случае у меня тоже будут заложники. Как тебе это?» Дор поджал губы, будто не был впечатлен. И тогда Боул кивнул. Раздался громкий хохот карт, прежде чем выпуклые морды на бумажных поверхностях дружно раскрыли свои рты. Послышался тихий свист. Множество гнусных преступников упало замертво, а карты поочередно отрыгнули и причмокнули, выпуская в воздух маленькие светящиеся облачка. Оставшиеся в живых люди отпрянули к стенам, подальше от карт. Кто-то от испуга, кто-то от отвращения. Только фанатики остались на своих местах. «Лиходейские души самые вкусные», — поделилась мнением пиковая дама. «Благодарствую». «Да, с горчинкой и перчинкой», — поддакнула шестерка треф. «Ммм, и даже со стринкой», — добавил бубновый туз. «Или мне показалось?» «Показалось!» — послышались с разных сторон игрушечные голоса. Боул недовольно поморщился, не желая присутствовать при убийстве людей. С другой стороны, он давно желал добраться до всего подполья Фена. И сейчас ему выпал столь удачный шанс. Отказываться от него — расточительство, которое он не может себе позволить. Наверное. «Вот бы услышать мнение Зоры на этот счет», — подумалось ему. «Да хоть всех убей, мне плевать», — меланхолично протянул Дор, спешно добавляя. «Кроме моих чемпионов. Тронешь их, и твоей дочурке конец. Я сам лично придушу ее этими вот руками». «И как же ты это сделаешь, если я убью тебя раньше?» «А ты уверен, что моя душа только здесь и больше нигде?» — хмыкнул Дор. «Как ты думаешь, кто такой кровавый, а?» Боул молча внимал новой информации и не перебивал. Однако главный фанатик не спешил раскрывать собственные карты. «И, кстати, неужели Джина настолько тебе неинтересна?» Верховный кивнул одному из чемпионов. «Видимо, да. Так что можешь ее задушить, Видода». «Нет». «Что? Неужто хочешь с ней поговорить, когда она придет в сознание? Так мы это сейчас устроим». Очередной кивок, и недовольный Видода отвесил девушке легкую, по его мнению, пощечину. Громко вскрикнув от боли, Джина изумленно открыла глаза. «Вети!» — крикнула она, однако быстро опомнилась и крутанула головой, щурясь от боли. «Что я здесь?» «Проснулась, дорогуша!» — усмехнулся Дор. «Ничего не хочешь сказать своему муженьку, пока он всех тут не убил?» Джинджер медленно повернула голову к Боулу и не сдержала слез. «Я не хотела, Боул! Я! У меня не было выбора, Грег! У него мой брат! Я!» «Ну все, дорогуша!» кивнул чемпиону Дор. «Заставь ее замолчать, пока она не выдала все тайны нашего господина». Вот только Видода понял слово «замолчать» на свой манер и демонстративно занес над ее головой кулак для оглушающего удара. Боул наконец сдался. Скрипя сердце, он протянул вперед зажатую в ладони часть колоды, прошептав даме пик. «Не забудь про наш уговор». Дама перевела хитрющий взгляд на детектива и в ответ лишь пожала плечами, мол, поживем — увидим. Цыкнув от досады, Роджеральд все равно прошел вперед и протянул одному из фанатиков часть кровавого артефакта. «Отпустите ее, и пусть идет в мою сторону. Тогда я отдам это». Дор пожевал кровоточащие губы, прежде чем согласно кивнуть. Фанатики отпустили Джинджер, из-за чего она вначале плюхнулась на колени, однако быстро подскочила на ноги и, прихрамывая, поспешила к Боулу. «Ну?» Главный фанатик напряженно уставился на детектива. «Отдавай!» Секунда на сомнение, и Боул подчинился, протянув одному из фанатиков часть колоды. Бедняга тотчас взвыл, когда края карт, словно лезвия, впились в его кожу. «А-а-а!» — захныкал он, как ребенок, чуя противную ломоту, пробирающую до костей. «Что они со мной делают?» «Пьют?» — — пожал плечами Роджеральд. «Таковы условия владения. И я здесь ни при чем». Дор прикусил губу от разочарования, после чего скомандовал. «Видода, забери». «Не согласился чемпион. «Мне был обещан вот этот», — кивок в сторону детектива. «А не какие-то там вшивые карты». «Хорошо, Хирш, возьми». «Ладно». Недовольно буркнул стоящий рядом с Видода фанатик. Прошел вперед и, кривясь, забрал часть смертоносного артефакта. Удовлетворившись, Дор улыбнулся окровавленным оскалом. И без того неприятное зрелище стало еще более жутким. «А теперь позволь предложить тебе новую сделку». «Какую?» Боул протянул вперед руки, чтобы подхватить прихрамывающую Джину и не позволить ей упасть из-за спешки. Дикий громкий смех послышался раньше, чем она сумела сделать еще шаг, потому что позади нее со спины пристроилось сразу три карты. «Ммм, вкусная!» — провизжала одна из них. «А если пустить кровь и напугать? Люблю адреналин!» «Назад!» — взревел Боул, но не успел. Бубновый валет пролетел сквозь шпионку Муамбала и вспорол ей живот. «Ак!» Рот Джинджер наполнился кровью. «Я!» Жена детектива рухнула в объятия мужа, едва сделала последний шаг. Глаза ее широко раскрылись от изумления. Слезы притаились в уголках глаз. А Роджеральд не мог поверить в то, что это все происходит именно с ним. «Вы!» — взревел он, переводя взгляд на хищные карты, летающие по воздуху в беспорядочном ритме. «Вы мне за это заплатите!» «Люблю!» — выдавил из себя Джина. «Вас двоих! Ха!» Кровь переполнила ее рот и хлынула по подбородку, к шее и плечам. «Подожди меня, Джина! Только не умирай! Я сейчас!» — взмолился Боул, как маленький мальчик. Забыв обо всем на свете, он медленно опустил Джинджер на пол и подскочил на ноги. Едва удалось освободить руки. «Эй, полегче!» — пожал плечами Дор Муамбал. «Это они сами. Мы приказ не отдавали. Так ведь?» «Да-да», — неуверенно ответил фанатик с колодой, зажатой в кулаке, и тихонько взвыл от боли. Другой свободной рукой он сжимал запястье, будто пытался остановить кровотечение на ладони. «Ай!» «Ну-ну, не хнычь, прям как маленький», — пожурил его Дор. «Можно подумать, ты непривычен к боли». «Да это же...» — возмутился фанатик. «Это же ни с чем не сравнится! Мне будто заживо дробят кости по частям!» «Фу, давай без подробностей!» — поморщился Видода. «Иначе я тебе точно устрою нечто подобное! Уж поверь! Изловчусь и сделаю это!» Страдающий фанатик хмыкнул носом и вытер слезы куском красного балахона, надетого на голое тело. А Боул тем временем спустился на арену, туда, где летало в воздухе наибольшее число карт. Кулаки его были стиснуты, зубы скрежетали. «Живо говори, где моя дочь, и тогда я подумаю, оставить ли вас в живых». «Ха!» Дор от смеха даже брызнул слюной. «Какой самоуверенный!» «Можно?» — с мольбой посмотрел на главного Видода. «Можно мне, да? Мне же обещали его, можно!» «Да, да!» — согласился Верховный. «Только учти, его душа моя, а с телом можешь делать все, что пожелаешь». «Есть!» — чемпион довольно поднялся с места. «Нет!» — карты вдруг окружили Роджеральда. «Мы сами хотим полакомиться Инвиктусом!» — в очередной раз заговорил от имени всей колоды дама Пик. «Он помешал нам 10 лет назад, отловил вместе со старухой Гризельдой и заточил, так что вам лучше не вмешиваться». Дама вылетела из строя и приблизилась к Дору. «Вам все ясно?» «Нет», — озадаченно ответил главный фанатик. «Боул мой! Это я его выпью!» «Ха!» Маленькая чернильная плоская ручонка отклеилась от поверхности картонного прямоугольника, когда пиковая дама вздумала поугрожать наместнику Муамбаала веером. «Я сама лично раскрою твое гниющее тело на маленькие кусочки», если ты издашь еще хоть звук». На арене неожиданно воцарилась гулкая тишина. Ненадолго. Тихий шепот зазвучал с разных сторон, заглушая стуки и тоненький свист легкого сквозняка. И фанатик вдруг истошно закричал. «А-а-а-а!» Он повалился на пол, теряя сознание от болевого шока. Остальные карты вмиг получили свободу и первым делом отправились пировать. А в качестве первой цели они выбрали столь ненавистного им субъекта – Роджеральда Боула, непобедимую бездонную душу. Но как бы ни хотелось картам пронзить тело детектива, сделать им это не удалось. Едва они приблизились к нему впритык, темное облако окутало копа, постепенно меняя облик его тела. На коже в следующий миг выступил черный пушок, из спины выросли огромные прозрачные крылья, а ноги срослись в полосатое жало. Инвиктус в момент наивысшей опасности принудительно взял верх над разумом детектива, превращаясь в монстра. «Что это?» — изумленно уточнил Видода. «Человек-насекомое?» «Инвиктус», — прошелестел шершень, поворачивая крупную голову, украшенную фасеточными глазищами. «Вы мне мешать! Все, кто хотят жить, покинуть комната. Считать до трех». Дожидаться окончания отсчета никто из лиходеев не стал. Толпа дружно бросилась в рассыпную, вот только карточный домик решил им помешать. Часть карт, летающих поблизости от убегающих, бросилась пировать, раз подвернулась такая возможность, а оставшаяся половина колоды по-прежнему окружала Инвиктуса и не думала отвлекаться на перекус. «Что-то раньше я не видела его таким», озадаченно обернулась дама, не вовремя отвлекаясь от Дора. А фанатик зря времени не терял, схватил карту и сильно сжал в ладони. «Ах ты!» — пиковая дама дернулась, крикнула, но наместник Муамбала держал крепко. «Я позволю вам измотать его и надкусить», — предложил он, едва карта в его руке секунду спустя сделала вид, будто угомонилась и сдалась. «Как тебе расклад?» «Не нравится», — насупилась дама. «Но если ты меня отпустишь, я подумаю». «Нет». Дор поманил пальцем Видода. «Я сейчас отдам тебя моему чемпиону, и он сделает нечто ужасное». «Ладно», — согласилась карта. «Ладно, эй». «Хорошо, тогда начинайте». «Инвиктус», — вымолвил еще раз крупный шершень размером в полтора человеческих роста. «Я предупреждать, вы не жить». «Видода!» — крикнул главный фанатик. — Не стой! Помоги картам! Недоуменно пожав плечами, чемпион лениво начал подготовку. Сделал наклоны вправо-влево, взад-вперед, разминая затекшую спину. — Пусть они первые, а я посмотрю, как с этим бороться! — предложил боец, загадочно ухмыляясь. — Что ж... — Дор многозначительно посмотрел на карту, зажатую в ладони. — Начинайте уже! Карты озадаченно переглянулись. А дама не вытерпела и завизжала, приказывая. «Да атакуйте его колодой!» Едва стих ее звенящий писк, отражаясь от стен многократным эхом, карты предприняли первую попытку напасть. Однако сильное вибрирующее жужжание мощных крыльев шершня заставило их недовольно застыть. «Ай, что это? Почему моя душа дрожит? Ай!» С виду, плавно перемещаясь в пространстве, насекомое начало свой гипнотический танец, вводя атакующий артефакт в состояние энергетического транса. Перламутровый кокон блеснул в полумраке арены. Дор пригляделся к происходящему. «Он их пьет!» — изумленно прикусил губу главный фанатик. В подтверждении сказанному многие карты предприняли попытку отлететь подальше от шершня, но не смогли этого сделать. Что-то держало их на месте, и этим чем-то можно было смело назвать странный вибрирующий звук прозрачных крыльев насекомого. «Инвиктус», — произнес монстр, — «я прийти за вами». Первыми опали на пол ближайшие пять карт, едва шершень двинулся в их сторону. Белые пульсирующие силовые линии протянулись к жалу монстра, едва он им качнул. Один раз, второй. Фасеточные глазища сверкнули в темноте, когда то, что некогда было Боулом, повернула голову в сторону Дора. «Ты меня хотеть убить?» Наместник кровавого бога вздрогнул и чудом не выпустил даму пик. «Сделайте с ним что-нибудь!» Недовольно взревел главный фанатик. «Видода, скорее!» «Да, мой господин!» Чемпион хрустнул костяшками пальцев и сделал шаг в сторону насекомого. Тонкий зудящий звук пронзил пространство точно лезвия. и фанатик упал на пол, разрубленный напополам. Глаза убитого были широко раскрыты от изумления, а рот, наоборот, плотно сомкнут. «Что за...» «Ты хотеть убить?» — повторил вопрос Инвиктус. «Это ты похитить моя дочь?» «Нет!» — взревел Дор. Выкинув прочь даму пик, он попытался приподняться из кресла, чтобы броситься на утек. Но резкая боль в горле его остановила. Глаза закатились к потолку, едва кровавый в следующий миг захватил контроль над телом своего наместника. «Это я, Джерри, я приказал захватить твою дочь». «Где?» — только и вымолвил монстр. «Топливный завод в 20 километрах от города». Горло фанатика булькало, рокотало и сипело, когда Муамбал пытался говорить с помощью чужого тела. «Приходи один, а лучше захвати с собой Гризельду, иначе не обещаю, что твоя дочурка останется в живых». «Где?» — Инвиктус угрожающе приблизился к трону. Сидящие на скамьях притихшие фанатики подскочили с мест, но не успели сделать и шага к выходу. Еще один резкий зудящий звук, и их тела повалились на пол, как и Видода несколькими мгновениями ранее. «Найди ее, Вианон, она должна знать». На этом сеанс общения был прерван, и Дор вновь получил свое тело в полноправное владение. Вот только ненадолго, потому что приблизившийся шершень теперь витал в воздухе совсем близко от него. «Он сказать правда?» Инвиктус внимательно уставился на испуганного главного фанатика. «Ты говорить все, что знать о Муамбал, и я тебя отпускать». «Да, да, да, я скажу, я все скажу», — зачастил Дор. «Кровавый маг, он же Муамбал, он часть души Филиппа Даоша Фена. Когда тот надумал отделить кровожадную часть себя, то разбил свою душу на части и поместил в сосуд куклы. Что там произошло во время ритуала, мне неизвестно. Я только знаю, что Фена после этого исчез, а вместо него осталась кровожадная кукла, одаренная огромными знаниями в лиходейских опытах, которую мы и стали называть божеством Муамбал. Поначалу это был культ в Асторисе из заключенных, но наше подполье быстро разрослось и разделилось на ветви». «Говорить короче!» — недовольно зашипело насекомое. «Где он скрыться?» «На топливном заводе, и дочь твою туда же должны отвезти мои люди. Все, как он приказал». Когда Дор замолчал, шершень тоже не спешил нарушать звенящую тишину. И только тихий шепот уцелевших карт слышался за спиной Роджеральда Боула. Поняв, что больше подробностей не последует, бессмертное существо качнуло брюшком, выписав круг в воздухе, и призвало магическую печать перемещения в пространстве. Еще секунда, и Инвиктус исчез, оставив после себя горы трупов, напуганного Дор Муамбаала и оставшиеся в живых карты из все еще смертоносного артефакта. Чудом выжив после встречи с творением Парацельса, фанатик перевел заторможенный взгляд на пиковую даму, обиженно уставившуюся в его сторону. «Так что там насчет угрозы стереть меня в порошок?» — пропищала она, угрожающе наступая в его сторону. «Я, конечно, не люблю прокаженных, но за неимением альтернативы...» Громкий душераздирающий рев послышался в зале арены братства Муамбала, а кровавый маг, наблюдающий за происходящим из своего любимого ангара, перевел взгляд на армию трупоедов, собранных из животных, убитых на скотобойне и наделенных человеческими черепами ради некоторой разумности. Жадная ухмылка отразилась на лице кровожадной куклы, когда она прошествовала к исписанной именами стене, чтобы вычеркнуть оттуда Асмунда, Голспера, Джинджер, Донахью. Когда же ноготь главного лиходея Фена опустился к имени Грега, Баал ненадолго призадумался, прежде чем обвести его овалом. «Сделать из него козла отпущения?» — задался он вопросом. «Или поступить, как с остальными, пропавшими без вести? Сотворить очередной шедевр?» Меланхолично махнув рукой, лиходей приказал своей марионетке продолжить исполнение скрипичной партии седьмой сонаты известного императорского композитора Суиза Шампаля. «Один лишь ты, Мишим, всегда оправдывал мои ожидания». Кровавый маг перевел строгий взгляд на заточенного в металлической клетке провинившегося могильщика. Тот лишь тихонько вздрогнул, не поднимая глаз от кровавой лужи, где еще недавно отражались события на арене фанатиков при участии Инвиктуса. «Ведь это ты нашел его слабое место!» Муамбаал устремился к большой металлической клетке, чем немало напугал лиходея. «Проказа!» — испуганно выдохнул Миша. «Прошу вас, не надо!» «Ах, да!» — остановилась на полпути кукла. «Точно! Вечно я забываю, что ваши души, как и тела, такие хрупкие!» «Хм, ладно!» Развернувшись на фарфоровых пятках, он зашагал обратно к костяному трону. «В таком случае продиктуй-ка мне еще раз список ингредиентов для живого фарфора и как ты планируешь его получить. И главное, сколько тебе на это потребуется времени?» Лиходей по имени Мишим шумно выдохнул, переводя дух, прежде чем начать диктовать заученный наизусть рецепт. «Из души, убиенной в полной темноте, создается эссенция жизни при участии алкагеста».